«Извини», — сказала она. «Френ, извини». Она бросилась бежать. Гай позвал ее, но она не остановилась. «Френ?» Паркер посмотрел на телефонную трубку так, как будто действительно мог увидеть ее. Письмо лежало перед ним на столе. Он провел по нему толстым потным пальцем, оставив на бумаге чернильный след. «Френ!» Он хмыкнул. «Давно не видел тебя, Френ. Ну и прекрасно». «Послушай, Френ, это была последняя встреча. Мы же договорились». «Да, Френ, конечно». «Что ж, он умеет держать слово. Будьте спокойны. Свой кодекс чести есть и у него. Но, понимаешь, тут кое-что выяснилось. Я получил письмо из Филадельфии». «Филадельфии?» — переспросила Френ. «Да, маленькое послание от одного моего приятеля из тамошней газеты». «Не тяни, Паркер». «Одна из тех заметок, которые крупным газетам не позволяет печатать какая-нибудь организация. Ты понимаешь, верно? Это может быть полиция, школа или, скажем, больница». На другом конце провода молчали. Он представлял, как она стоит, приоткрыв рот, может быть, тяжело дышит, и грудь ее вздымается под накрахмаленным халатом. Он продолжал. «Так вот, там об одной медсестре, которую вышибли из больницы за то, что ее застала в постели с одним из пациентов его жена». «Да, представь себе». Он засмеялся. «Кровать была изогнутая или плоская, Френ?» Молчание. «Так что начнем все сначала. Но в следующее воскресенье я сам занят. Через неделю. Договорились?» Так и не получив ответа, он повесил трубку и сидел, не двигаясь, думая о том, что можно было назначить встречу и в следующее воскресенье. Но он должен был, наконец, пойти к миссис Маннинг на цыпленка по-королевски. Да и потом все это время будет наполнено приятным ожиданием, и свидание станет еще желаннее. Паркер уже начал ждать его и представлял Френ в филадельфийской больнице, полуобнаженную в постели с тем пациентом. Кровать, это уж точно, была с поднятым изголовьем. Потом вошла жена. И, боже, боже! Паркер встал, выключил свет и пошел домой. Быстро шагая, он изо всех сил старался думать о чем-нибудь другом. Например, о Поле, объедающейся на церковном ужине бутербродами с плавленым сыром. Он надеялся, что этот образ поможет заглушить мучительное чувство. Глава 7. Доктор Сол Келси сидел за рабочим столом в своем кабинете, расположенном справа от приемной. Он откусил кончик сигары, встал, стремительно подошел к двери и распахнул ее настежь. «Гай еще не освободился?» — спросил он у дежурной сестры. «Он в родильном отделении, доктор». «Ну, как только ребенок решит выйти на свет Божий и закричит...» Он закрыл дверь и снова сел за стол. Закурил, глубоко затянулся и подумал, что этот Лэри Макфей развалит ему всю больницу. «Что творится с Гаем, черт побери? Такое может погубить даже самого лучшего врача. А ведь Гаю и впрямь нет равных. У него есть все, что необходимо врачу. Мастерство, сострадание, преданность делу и странное благоговение перед смертью. Он одновременно и ненавидит ее, и сражается с ней, и каждый раз умирает вместе с очередным несчастным. Некоторые врачи настаивают на целесообразности хладнокровного отношения к работе. Болз, например, черт его побери, настоящий садист, готов резать там, где может быть достаточно аспирина. Впрочем, к черту Болза, он прекрасно знает его, так же, как и Гая, как знал когда-то отца Гая. Хороший был человек. Начинал работать в Тин-Лизи. Это еще и больницей-то нельзя было назвать.